А пророк — это не звание и не титул, а иной вправду пророк. — Ах, вот как! — пробормотал несколько смущенный доктор. — Смотрите, вот и наша Эйлин. Догоняя их, по дорожке шла Эйлин в кругу маленьких человечков в зеленых и красных колпаках. — Вы посмотрите! Белоснежка и семь гномов! — воскликнула Дженни. — Кого это ведет наша Эйлин? — Это они ее ведут. — Я вижу, она уже подружилась с нашими воспитанниками, — сказала Дина. — И вы все тоже не обижайте их, пожалуйста. — Что вы, Дина, неужели мы похожи на тех, кто способен обидеть детей? — удивился Ланселот. — Это не дети, брат Ланселот. Это бывшие клоны. — Мама, ау, со мной все в порядке! — крикнула Эйлин издалека. — Да, конечно, моя дорогая, — спокойно сказала леди Патриция. Увидев Эйлин живой и невредимой, она перестала тревожиться о ней и снова погрузилась в себя. — Можно я пойду с моими новыми друзьями, мама? Они хотят показать мне, где растет смородина? — Конечно, иди, Эйлин. Эйлин и ее клоники, весело переговариваясь на ходу, отправились в угол сада и там скрылись в кустах, увешанных длинными кистями красных ягод. Пилигримы вышли на открытое место и оказались прямо перед замком. Между ними и входом в замок раскинулся большой газон. Он казался зеленым бархатным ковром, расшитым белыми и красными маргаритками, а на краю его стоял старый каштан, огромный и развесистый. Каждая его ветка росла от ствола вначале прямо, потом изгибалась к низу, а на конце круто шла вверх и заканчивалась высокой бело-розовой свечой, и таких свечей были сотни. На площадке перед входом в замок неподвижно, как статуя, стоял высокий человек в свободной белой одежде со множеством складок. Увидев путешественников, он встрепенулся и поспешил им навстречу, протягивая обе руки и улыбаясь. — Приветствую вас, Ланселот Озерный! Его невеста Евгения и дорогой отец Яков. Вот вы и появились, наконец, а я уж давно вас жду. И вас всех тоже, сестры и братья, входите же, прошу вас. Пилигримы остановились в недоумении. Это пророк Айно, — торжественно произнесла Дина, и в голосе ее слышались гордость и любовь. — Здравствуйте, Айно, — сказал слегка растерявшийся Ланселот. «Друзья и в самом деле зовут меня Ланселотом, но мое настоящее имя — Ларс Кристенсен, а вот имя моей невесты вовсе не Евгения, а Дженнифер». «В крещении я нареку ее Евгенией», — спокойно возразил ему пророк. «А вот будущий отец Яков не удивился, ничуть не так ли?» — обратился он к Якову. «Вы это ко мне?» — А я и не понял, что вы ко мне обращаетесь, уважаемый пророк. Меня зовут Яков, просто Яков. — Ну вот, Дина, никто из наших гостей не верит в мои пророчества, — засмеялся молодой пророк. — А разве не ты, брат мой Яков, мечтал когда-то стать священником? Не ты ли в 16 лет бежал из дома в монастырь и собирался там остаться и принять постриг, или я опять ошибаюсь? Пилигримы удивленно поглядели на Якова. Тот смутился. — Ну, когда это было? С тех пор столько воды утекло. — Да, много гнилой воды с тех пор протекло по земле. Но мы с тобой распутаем нити твоей судьбы, исправим прошлое, и ты станешь, как тебе и было предназначено, священником, отцом Иаковым. Но это позже. А сейчас я просто рад всех вас здесь видеть. Здравствуй и ты, ослик Патти, упрямый мой братец. Патти тотчас подошел к пророку и учтиво склонил перед ним ушастую голову. Тот погладил его по холке. — Вообще-то Патти не упрямый, он послушный, — застенчиво сказала Дженни. Пророк улыбнулся ей, потом посерьезнел и сказал. — Запомни, сестра Евгения. Однажды твой ослик Патти проявит непослушание. Не сердись на него, когда это случится. Своим непослушанием он избавит тебя от большой беды, ведь животным дано чувствовать зло и предостерегать от него людей. Будь внимательна к своему серому другу, — сказал Айно и повернулся к Патти. — Брат мой ослик, ты уже насытился чертополохом, — поэтому на десерт предлагаю тебе полакомиться вот этим газоном.